Но принципиально, оставляя в покое угодье Бога, Иосиф очень сурово обходился с упорствующими баронами, земли которых он с самого начала, не церемонясь, включил в свою систему оброков и заготовок, а со временем и вовсе конфисковал в пользу венца. Неверно было бы утверждать, что своеобразные аграрные отношения так называемого «нового царства», то есть то поразительное для других народов положение, что в стране Нила все земли, кроме земель жрецов, принадлежали царю, сложились благодаря мероприятиям сына Иакова. В действительности он лишь завершил уже и без того далеко зашедший процесс, закрепив юридически, выяснив и полностью прояснив существовавшие и до него отношения. Хотя во время своего путешествия он не побывал в негритянских и сирийско-кенинитских землях и ограничился посылкой уполномоченных в эти края, на инспекцию ушло все же дважды, если не трижды, 17 дней, ибо многое нужно было взять на заметку и подчинить обобщающему надзору. Затем он вернулся в столицу, где вместе со своими чиновниками занял на улице сына казенное здание, и там-то заблаговременно, еще до нового урожая, был издан тот знаменитый, сразу же громко объявленный по всей стране земельный закон, который именем фараона предписывал всем, невзирая на лица и независимо от урожая, сдавать пятую его часть в срок и без напоминаний, или же после весьма внушительных напоминаний в царские амбары. Одновременно дети Египта могли заметить, что по всей стране, в больших и малых городах и в их окрестностях, хранилища эти с большой затратой рабочей силы умножаются и расширяются в невиданной мере. Даже впору было подумать в избытке, ведь поначалу многие из них, естественно, пустовали, тем не менее их строили и строили, ибо избыток их был рассчитан на тот избыток, который, как говорили, предсказал новый Адон заготовок и друг урожая Бога. Повсюду, куда ни падал взгляд, высились густые, часто видя просторных, образующих дворы четырехугольников, ряды конусообразных хранилищ с отверстиями для засыпки зерна вверху и надежными дверями для разгрузки внизу. И сооружены они были особенно прочно. На террасоподобных площадках из утрамбованной глины для защиты от сырости и мышей. Кроме того, было еще множество подземных ям для зерна, тщательно вырытых с почти незаметными входами, с которых, однако, не спускала глаз полицейская стража. Приятно сказать, что оба мероприятия, и закон о налоге, и такое усиленное строительство ссыпных складов, пользовались несомненной популярностью. Налоги, разумеется, существовали всегда, в различных видах. Не зря любил старик Иаков, который ни разу там не был, но составил себе некий патетический образ этой страны говорить о служильне египетской, хотя его неодобрение и недостаточно учитывало особые условия преисподней. Рабочая сила детей Кеме принадлежала царю. Это было главное, и ею пользовались для возведения огромных усыпальниц и невероятно пышных зданий, конечно, и для этого тоже. Но прежде всего она нужна была для земляных работ, насущно необходимых в этой сверхсамобытной стране оазисов, для содержания в порядке водных путей, для литья канав и каналов, для укрепления плотин, для ухода за шлюзами, то есть для дел, исполнение которых, поскольку от этого зависело общее благополучие, нельзя было доверить недостаточной рассудительности и случайному личному прилежанию подданных. Поэтому государство заставляло своих детей заниматься этими делами, они должны были выполнять для него эту работу, а сделав, платить налоги за сделанное. Они должны были платить налоги за каналы, озера, канавы, которыми они пользовались, за оросительные машины и рукава для поливки, которые им служили, и даже за смоковницы, которые росли на их оплодотворенной земле. Они платили налоги за дом и усадьбу, за все, что производили дом и усадьба. Они платили налоги мехами и медью, лесом, веревками, папирусом, полотном и, конечно, испокон веков хлебом. Оброк, однако, взимался неравномерно, по усмотрению окружных начальников и деревенских старост, в зависимости, правда, и от того, велик или мал был кормилец, то есть хапи. Поток, это тоже спору нет, разумно принималось в расчет. Но не было недостатка и в несправедливых поблажках. С одной стороны, и жестоких поборах, с другой, и сплошь да рядом процветали лихоимство и кумовство.